Гробовая тишина. Все вокруг, включая лютого монстра, взглянули на внешне хрупкого юношу. Один удар ладони отправил кого-то дальше 100 метров. Прекрасно. Первым среагировал царь водных носорогов, и он даже пришел в восторг. Ему было интересно наблюдать за битвой между людьми. «Разве вы не собираетесь сражаться с ним? Он только что убил одного из вас. Быстро, деритесь. Убить». Перед остальными синими стражами будто махнули красной тряпкой, и они ринулись к Нину. Парень перед ними только что убил их товарища, а они просто не успели среагировать. К тому же этот юноша, скорее всего, просто тренировал какую-то технику очищения тела демонического бога. У него была лишь крупица силы, ничего более. В битвах между жизнью и смертью имели вес техники меча и сабли, которые практиковали люди. Даже если человек был слабее физически, его меч все равно сможет пробить череп противника. 20 синих стражей атаковали в унисон. Махнув рукой, Нин оттолкнул рядом стоящего дядю Дала и отправил его в полет. Дала кувыркнулся в прыжке и приземлился на ноги, а затем в панике посмотрел на 20 синих стражей, атакующих Нина. «Юный мастер, будьте осторожны, осторожно, беги, юноша, быстро убегай». Связанные пленники тоже запаниковали и начали кричать, глядя с тревогой на юношу. Они знали силу синих стражей, которые являлись опытными воинами 9 клыков и мастерски атаковали группами. Это были элитные солдаты клана Железного Древа. Лишь человек на уровне Синтянь сможет пережить атаку 20 синих стражей. Столкнувшись с нападением синих стражей, Нин превратился в порыв ветра, который гулял, где захочется. Когда синие стражи атаковали его своими саблями, копьями и мечами, Нин лениво отодвинулся и легко уклонился от их атак. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, серия пощечин раздалась в воздухе. Когда Нин уклонился от ударов 20 людей, он наградил каждого из них пощечиной, сила которой имела вес 10 000 фунтов. Никто не смог заблокировать его удары, и синие воины отправились в полет. Тело Нина замерло, а все атаковавшие его стражи разлетелись в стороны со свернутыми шеями. Кровь хлестала из их носов, ртов и ушей. Все они были мертвы. Что? Боже правый, но... Сотни связанных людей, синие стражи и даже лютый монстр были шокированы. Ты, юный мастер клана Железного Древа пребывал в ярости и панике, лежа на земле. Мы синие стражи клана Железного Древа. Остальные стражи имели на лицах неприглядные выражения и были разъярены, но не решались атаковать. Нин холодно ответил. Служба в качестве когтей и зубов лютого монстра – это преступление, которое карается смертью. Клан Цзи и клан Железного Древа были врагами, а еще служили лютому монстру. Острый меч появился в руках Нина. Его ноги задвигались, а его меч начал блестеть. В мгновение ока, 9 синих стражей схватились за горло, издали булькающие звуки, а затем упали на землю. Кровь полилась из их шеи. Движения и удары этого парня были молниеносными, из-за чего синие стражи перепугались. Ранее Нин был устрашающим без использования меча, но сейчас у него в руках появилось оружие. «Бежим! Царь водных носорогов, спаси нас!» Синие стражи были полностью напуганы. Этот парень, появившийся из ниоткуда, собирался их всех перерезать. Лютый монстр просто сидел и громко смеялся. «Я сказал, что отпущу вас, если вы схватите 1000 людей, но я не говорил, что буду спасать вас от кого-то. Убивай, убивай, убивай!» Царь водных носорогов ничуть не волновался. Для него эти воины являлись всего лишь простыми людишками. Нынешняя битва была их внутренней распри. Кровь хлестала во все стороны, а солдаты падали один за другим. Синие стражи находились в панике. Их техник меча и сабли было недостаточно, дабы выдержать хотя бы один удар этого парня. «Бежим! Быстро!» Двигаясь со скоростью ветра, несколько размытых остаточных изображений Нина появились из ниоткуда. Каждый синий страж упал замертво. У некоторых было пронзено сердце, а у некоторых горло. Кровь залила землю, а тела синих стражей заполнили округу. Каждый синий страж погиб. Хаэм, царь водных носорогов, который прежде лишь наслаждался шоу, внезапно встал, а выражение его лица изменилось. Последняя атака в полную силу, которую нанес Нин, заставила его скорость достигнуть предела, создав десятки остаточных изображений. Это воистину поразило лютого монстра. Ранее он не считал этого парня своим соперником, но сейчас начал волноваться. Слишком силен, настолько могуч, они заслужили смерти. Связанные люди были обрадованы. Они не ожидали, что сила этого парня будет такой великой. Если он обладает такой силой, то сможет убить этого ужасающего лютого монстра. Вжик-вжик-вжик промелькнуло несколько вспышек, и 10 человек возле Нина оказались освобождены. Человеческий юноша, царь водных носорогов, превратился в размытое черное пятно и рванул к Нину, ударив по нему своим огромным кулаком, покрытым толстым слоем льда. «Они моя пища!» Цзинь-Нин совершил выпад своим мечом темного севера, ударив прямо по кулаку. Бабах! Звук был такой, будто гора обрушилась. Нин отлетел на несколько сотен метров, а слой льда на кулаке лютого монстра разбился вместе с половиной руки монстра. Наблюдающие за этой картиной люди обрадовались. Рука лютого монстра была уничтожена. «Прекрасно, ты достоин того, чтобы я использовал свою истинную форму», — прорычал царь водных носорогов. Он внезапно превратился в огромное облако тумана, который начал трансформироваться в колоссального монстра 30 метров в высоту. Это был гигантский водный носорог, покрытый толстой синей шкурой, а в длину он составлял 70 метров. Он воистину был похож на небольшую гору, а энергия, выходящая из его ноздрей, заставляла землю покрываться слоем льда. Ближайшие люди мгновенно превращались в ледяные статуи. В это время дядя Дала спасал членов своего клана. «Быстро уходите!» Нин превратился в луч света, двигаясь по поверхности воды. В мгновение ока он пробежал мимо, его меч сверкнул, и веревки, связывающие десятки людей, мгновенно были перерезаны. «Почему вы не уходите?» — гневно проревел Нин и посмотрел на огромного монстра. Освобожденные люди схватили ближайшие оружие, лежащие на земле, и освободили людей рядом с собой. В мгновение ока 400 удачливых выживших быстро убежали. «Убегайте, я заморожу вас и буду медленно пожирать». Царь водных носорогов осмотрелся вокруг, и леденящая аура принялась распространяться в округе, а температура падать. Слой льда покрывал окрестности, и несколько людей превратились в ледяные статуи. Лишь самые быстрые люди выжили вместе с теми, кто убежал ранее с дядей Дала. «Я являюсь». Юный мастер все еще громко вопил, но на полуслове превратился в ледышку. В мгновение ока местность в радиусе 30 метров вокруг царя водных носорогов превратилась в кладбище. Остался лишь Нин и лютый монстр, уставившись друг на друга. Издалека дядя Дала и десятки удачливых выживших все еще чувствовали послевкусие ужаса. Юноша рядом с дядей Дала взволнованно спросил: «Дядя Дала, этот юный парень выживет?» «Выживет, выживет». Дядя Дала произнес это своими губами, но в своем сердце он не был столь уверен. Сможет ли этот юноша с поразительной силой и техникой меча победить свирепого лютого монстра? «Вы все еще здесь», — проревел Нин в отдалении. «Как только начнется битва, на расстоянии 300 метров вокруг не останется ничего живого, кроме Нина и царя водных носорогов. Он не сможет спасти их. Уходим». Дядя Дала сжал зубы и повел своих людей прочь. Что касается других племен, то они уже давно сбежали в ужасе. Том 2. Озеро в Восточных горах. Глава 13. Битва Цзинина и лютого монстра. Холодный лед покрыл местность, а замороженные тела были подобны ледяным статуям, стоящим и лежащим на земле. В них уже не теплилась жизнь. 600 трупов, включая 500 невинных людей, наполнили сердце Нина еще большим желанием убивать. Человеческий юноша. Лапы царя водных носорогов казались огромными колоннами. Лютый зверь переминался с лапы на лапу и смотрел на Нина. «Ты разозлил меня, эти люди должны были стать моей едой». Лед охватил Нина, и даже на его меховой одежде была ледяная корка. Нин слегка потряс одеждой и разбил слой льда, однако, тот все продолжал появляться вновь. Все, что мог делать Нин, это непрерывно разбивать его. «Твое владение мечом и движение ног весьма впечатляют, но ты все еще на уровне Хатюань. Я же, могучее существо на уровне Синтянь». Царь водных носорогов громко рассмеялся. «Раз уж несколько десятков обычных людей сбежали, ты станешь моей компенсацией. Плоть могущественного человеческого юноши еще более привлекательна, нежели мясо тысячи обычных людей. Я все еще не убил ни одно существо на уровне Синтянь». Покрытый коркой льда, Нин уставился на лютого монстра. Его голос был холоден. «Так что у меня имеется неутолимое желание убить хотя бы одного. Царь водных носорогов, ты будешь моей первой жертвой, тебе стоит гордиться этим. Я лично разрублю твою плоть и опробую ее на вкус, а затем поделюсь ею со своими родителями и членами клана». Левая рука Нина внезапно схватила второй меч, и теперь у него в каждой руке было по мечу темного севера. «Парные клинки, значит, Твое мастерство во владении мечом все еще посредственное. В местности вокруг Ласточкиной горы нет ни одного человека, использующего хорошие техники парных мечей. Водный носорог посмотрел на Нина своими огромными глазами, а затем небрежно топнул по земле, заставив всю местность вокруг задрожать. А затем, подобно горе, он обрушился на него. «Умри!» Бах! Огромные копыта, которые могли охватить лишь несколько мужчин, встав вокруг него, обрушилась на Нина свысока. Сам воздух застонал, и взрыв энергии проделал несколько дыр в земле, сопровождаясь пронзительным звуком. Нин знал всю мощь этого удара задолго до того, как копыто прикоснулось к нему. Фьють! Первым делом Нин совершил выпад мечом, который светился тусклым цветом воды, и рубанул по огромной ноге. Лишь слегка пронзив кожу ноги, меч не смог пройти дальше, и Нин мгновенно отступил подобно порыву ветра. Бабах! Земля содрогнулась, и в ней появился колоссального размера кратер множества метров в диаметре. Нин в это время отступил на 30 метров в сторону. «Ты не сможешь сбежать», — прогремел лютый монстр и рванул к Нину. Хоть его движения казались неуклюжими из-за размера, но каждый его шаг преодолевал огромную дистанцию. Его массивные копыта оставляли большие и глубокие следы, похожие на кратеры, и вскоре он загнал Нина прямиком в горный лес недалеко от холма. Этот лес покрывал территорию размером лишь в несколько квадратных километров. «Эти деревья не смогут помешать мне», — прогремел водный носорог, прорываясь сквозь них. Перед этим огромным водным носорогом высокие деревья были подобны травинкам, на которые наступали люди. Он оправдывает репутацию водного носорога. Его физическая сила намного выше, чем у обычных лютых монстров, а его кожа очень толстая. «Полагаясь лишь на мою внутреннюю энергию ци и владение мечом на продвинутом уровне, я не смогу пробить ее. Похоже, придется положиться на очищение тела демонического бога», — подумал Нин. Шурх! Нин запрыгнул на верхушку высокого дерева. Стоя на листьях, он вовсе не проваливался и смотрел в глаза водного носорога. «Хаэм!» Водный носорог внезапно остановился. Он почувствовал, что в ауре этого юноши появились изменения. Сила этой ауры была чуть ниже собственной силы лютого монстра. Очищение тела демонического бога? Именно так. Кожа Нина начала краснеть, а сила солнца и луны принялась наполнять его тело. Его сила мгновенно поднялась до предела. Если он сможет прорваться на уровень Синтянь, то божественная сила в его теле сможет даже материализоваться снаружи его тела. Ха-ха, ты всего лишь на жалком уровне Хатюань. Даже с техникой очищения тела демонического бога ты все равно слабее меня. Водный носорог яростно рванул вперед, пробиваясь сквозь деревья на своем пути, которые не могли его замедлить. ХМПФ. Стоя на верхушке дерева, Нин холодно смотрел на атакующего водного носорога, держа два меча в руках. Физически водный носорог был просто колоссален. Лишь невероятно могущественный лютый зверь, такой как крылатый змей, смог бы сразиться с ним лоб в лоб. Однако мастер-мечник Нин не собирался делать этого. Шух! В момент столкновения Нин использовал шаги тени ветра на уровне 1 с миром до предела и смог одним движением уклониться от атаки водного носорога. По сравнению с Нином, водный носорог был лишен подобной ловкости. Во время маневра уклонения Нин рубанул мечом по боку носорога. Меч блеснул подобно тонкой прозрачной линии света, будто та была создана из большого количества дождевых капель. Эта линия ударила по боку водного носорога. Сутра капли дождя, линия дождя. Продвинутая техника меча. Подобно прошлой атаке, которую он использовал для блокировки удара водного носорога, эта атака полагалась на силу природы. Однако в прошлый раз Нин использовал лишь свою внутреннюю энергию ци в качестве основы для атаки. В этот же раз солнечная и лунная энергия в теле Нина взорвалась. Используя силу тела демонического бога в качестве основы для атаки, он увеличил мощь удара более чем в 100 раз. Крепкая шкура водного носорога под ударом драгоценного меча темного севера получила большую рану. Свежая кровь полилась наружу, как из прорванной дамбы. Бабах! Огромное количество крови разлетелось повсюду, и среди нее можно было заметить разорванные внутренности. Шурх! Нин приземлился на землю и обернулся. Водный носорог, который прежде бежал на высокой скорости, остановился, испуская вопль боли и ярости. Его мышцы и плоть тряслись, а огромная рана на его теле начала быстро сжиматься. Однако атака Нина была слишком яростной, и рана оказалась слишком большой. Пытаясь изо всех сил остановить поток крови и закрыть рану, лютый монстр все равно не мог полностью остановить кровотечение. Зверь больше не выглядел столь высокомерным, как прежде. «Царь водных носорогов, настал день твоей смерти». Нин превратился в тень, рванувшую на высокой скорости к лютому монстру. Водный носорог издал яростный вопль и безумно рванул вперед, в противоположную сторону. Он пытался сбежать. Он собирается убегать вот так вот. Нин был ошарашен, но он быстро понял, ибо его отец ранее сказал ему, что лютые монстры были очень хитрыми. Стоило им почувствовать опасность для жизни, как они мигом отступали. Очевидно, что водный носорог уже понял, что его шкура, которой он так гордился, могла быть разрублена этим юношей. Это означало, что его величайшая защита сейчас была бесполезна. Движение и ловкость Нина во много раз превосходили водного носорога. В конце концов, даже крылатый змей не мог ничего с ним поделать в течение некоторого времени. Водный носорог всегда полагался на свою толстую шкуру. Он думал, что юноша не сможет поранить его, нужно было лишь продолжать атаковать. Даже если он слегка заденет юношу, то нанесет тому чудовищные раны, а мог даже убить. Но сейчас он обнаружил, что одним ударом меча этот юноша чуть не выпустил ему кишки. Как он мог позволить такому продолжаться? Бежать. Водный носорог отчаянно убегал. Мою толстую шкуру тяжело разрезать даже другим лютым монстрам. Как меч в руках этого человеческого юноши может быть таким острым? Водный носорог не знал, что ему делать, и был напуган. Но, как он мог сбежать? Нин использовал движение ног на уровне один с миром, и он был лишь чуть-чуть медленнее крылатого змея. По сравнению с водным носорогом, он был куда быстрее. Шух-шух-шух, Нин уже догнал водного носорога. «Я служу королю лазурных небесных змей, ты не можешь убить меня». Водный носорог дико скакал галопом и вопил, а затем издал отчаянный крик. «Король, спасите меня!» Гулкий вопль пролетел сквозь большое расстояние. Фьють, невероятное ловкое тело Нина внезапно рвануло вперед, а два его меча одновременно ударили вперед. На мгновение все тело Нина превратилось в ослепительную линию света, и он безжалостно ударил в сторону шеи водного носорога. Послышался хруст, и череп зверя был пробит насквозь. Столб пламени поднялся выше 30 метров в воздух, прежде чем принять форму человека. Это был Нин. Ух! Глаза водного носорога были выпучены. Он не думал, что его жизнь, наполненная славой и дерзостью, внезапно будет оборвана руками человеческого юноши. Хоть лютый монстр на уровне Синтянь обладал великой жизненной силой и не мог умереть от удара в сердце, но Нин избрал его слабую точку. Не говоря о водном носороге, даже если человека на уровне Синтянь с техникой очищения тела демонического бога пронзит в голову, то он тоже погибнет. Бум! Огромное тело водного носорога обрушилось на землю и раздавило множество деревьев. Мотылек летит к огню. Это действительно самая мощная атака меча вспышки молнии. Нин изящно приземлился на землю, не запятнав свое тело кровью. Сейчас даже три главных убийственных удара меча вспышки молнии были натренированы до продвинутого уровня. Сутра капли дождя обладала 9 техниками, а Нин уже пребывал на продвинутом уровне во всех из них, в состоянии призвать силу природы. Меч вспышки молнии был чуть сложнее, в особенности последний удар, мотылек летит к огню. Нин ни разу не мог полностью овладеть им и достичь продвинутого уровня, но сейчас водный носорог попытался убежать в одно из ближайших болот. Если бы он смог добежать до воды, то Нин не смог бы ничего с ним сделать. Чтобы убить такого могучего лютого монстра с такой большой жизненной силой, обычных техник было бы недостаточно. Нин пребывал в панике и подумал об атаке «Мотылек летит к огню». Воспользовавшись энергией природы, он пронзил крепкий череп водного носорога подобно мотыльку, бросившемуся в огонь. Лютый монстр. Нин посмотрел на огромное тело водного носорога, а в глаза его появился отблеск восторга. «Это был первый лютый монстр уровня Синтянь, которого я убил. Но разве он не сказал перед смертью, что являлся подчиненным короля лазурных небесных змей? Хаем, лучше быстро покинуть это место, пока не произошло чего-либо непредвиденного». Шух! Нин мгновенно появился возле тела водного носорога и разрубил его толстую кожу, которая теперь была куда более слабой, нежели ранее. За несколько секунд Нин достал из тела водного носорога объект размером с ладонь, источающий слабый аромат. Это была самая драгоценная вещь во всем теле водного носорога, бизаар. Его часто называют чудотворным противоядием. Ценность этого бизаара водного носорога будет достаточной, дабы получить за него обычное магическое сокровище. Пора драпать. Держа бизаар чудовищного носорога, Нин мгновенно задвигался подобно порыву ветра, улетев прочь на огромной скорости, время от времени приземляясь и делая несколько шагов по поверхности воды. Наполовину в полете, наполовину шагая по волнам, он убежал дальше, чем на 3 километра. Внезапно вода перед ним начала вибрировать, после чего превратилась в огромный водоворот. Том 2. Озеро в Восточных горах. Глава 14. Божественный зверь, лазурная небесная змея. Что? Цзинин смотрел перед собой и невольно остановился. Неужели король лазурных небесных змей действительно появится? Не собираясь тратить время на раздумья, Нин немедленно повернулся и рванул в противоположную сторону, собираясь сбежать. Невероятно красивая и большая змеиная голова появилась над поверхностью озера, покрытая зелеными чешуйками. Глядя на огромную змеиную голову короля лазурных небесных змей, выражение лица Нина стало серьезным. «А вот теперь я попал в беду. Не ожидал, что король лазурных небесных змей будет столь быстрым. Благодаря своему уровню 1 с миром в технике движений я смогу ускользнуть от атак множества лютых монстров. В озере Дуньшень есть лишь несколько лютых монстров, представляющих для меня угрозу, однако, король лазурных небесных змей является одним из них. Я встретил его в первом же своем путешествии к озеру Дуньшень». Мозг Нина быстро вспомнил информацию о короле лазурных небесных змей, про которого он читал в западной префектуре. Король лазурных небесных змей являлся божественным зверем, которого называли лазурной небесной змеей. Согласно записям клана Цзи, в последний раз, когда они изучали его, он обладал силой раннего уровня Синтянь. Однако он обладал кровью из родословной демонических богов, так что его сила была сопоставима с крылатым змеем. Король лазурных небесных змей славился своей ловкостью. В других аспектах он мог быть слабее крылатого змея, но в ловкости он его превосходил. К тому же яд лазурной небесной змеи обладал чрезвычайно сильными галлюциногенными свойствами. Если он сможет укусить свою жертву, то даже лютые монстры попадут под воздействие галлюцинаций. «Мой сильнейший атрибут, моя ловкость, бесполезна против него». Нин начал волноваться. В подобной смертельной битве ловкость была важнее силы и скорости. Например, сила и защита царя водных носорогов намного превосходили Нина. Но перед Нином царь водных носорогов был лишь неповоротливым и глупым существом. Он без труда смог кружить вокруг него и затем убить. Лютый монстр хотел протаранить Нина, но не мог. Однако этот король лазурных небесных змей специализировался на ловкости. Издалека поверхность озера начала медленно проявлять очертания огромного чешуйчатого тела. Король лазурных небесных змей высоко поднял свою змеиную голову и посмотрел на Нина в замешательстве, издав несколько рычащих звуков. А, Нин нахмурился, посмотрев на короля лазурных небесных змей. Что говорил этот король змей? Нин не понимал его. Король лазурных небесных змей являлся божественным зверем на раннем уровне Синтяни и не мог превращаться в человека, а также говорить на языке людей. Внезапно человеческая фигура появилась из воды и встала рядом с королем лазурных небесных змей. Это был худой мужчина в белой одежде. Глядя в сторону Нина, он выкрикнул: «Мой король спрашивает тебя, был ли ты тем, кто убил водного носорога? Если я отвечу, что это был не я, вы поверите мне?» – спросил Нин. «В данной местности, кроме тебя нет других людей. Кто мог сделать это, кроме тебя?» Высокий и худой мужчина холодно рассмеялся. «К тому же ты способен бежать по воде, а это значит, что ты достиг уровня 1 с миром». Внезапно король лазурных небесных змей прорычал еще что-то, и мужчина в белом сменил тему. «Однако в местности вокруг тела водного носорога нет остатков энергии Синтянь. Неужели ты все еще не на уровне Синтянь? Если я отвечу вам, вы отпустите меня?» – спросил Нин. Мужчина холодно рассмеялся. «Как такое возможно? Ты убил одного из подчиненных короля, водного носорога. Если мы просто отпустим тебя, то что станется с престижем короля?» Нин нахмурился и крикнул в ответ: «Если дело в этом, то хватит болтать. Если вы желаете сразиться, то будем сражаться. Если вы не хотите сражаться, то я ухожу». Король лазурных небесных змей смотрел на Нина, а его огромная змеиная голова была полна вопросов. Этот маленький человеческий ребенок перед ним, он не боялся его. Однако местность вокруг водного носорога была слишком странной. Вокруг нее явно не имелось энергетических волн, остающихся после существа на уровне Синтянь, но почему тогда водный носорог умер? Неужели кто-то ниже уровня Синтянь смог убить лютого монстра? ХМПФ. Нин немедленно начал бежать по воде, превратившись в порыв ветра и отступая на большой скорости. Хоть он и пришел сюда ради приключений, но знал свой предел. Если он столкнется в битве с лютыми монстрами, которые будут слишком могучими, то просто-напросто умрет. Нин вовсе не собирался сражаться с королем лазурных небесных змей. Король лазурных небесных змей пронесся около поверхности озера, превратившись в серебристую приливную волну. В мгновение ока, огромная змеиная голова вновь появилась перед Нином. «Он действительно быстрее меня». Нин замер, а его глаза горели диким пламенем. «Похоже, этой битвы нельзя избежать. Ну, тогда давай драться. В озере Дуньшень есть лишь один единственный древний монстр, который быстрее моего короля, и это снежная жаба. Ты слыхал про древнюю снежную жабу? Это самый могущественный лютый монстр во всем озере Дуньшень. Он может заморозить и убить тебя одним своим дыханием». Мужчина в белом шел по поверхности воды, и от каждого его шага исходили маленькие волны. Его движения не были столь ловкими и изящными, как у Нина. «Лучше тебе просто принять свою смерть пред моим королем». Нин нахмурился и превратился в луч света, рванув к этому высокому и худому мужчине в белом. «Монстр, ты слишком много болтаешь. Вкуси мой меч». Фьють холодный блеск промелькнул в сторону мужчины, который так напугался, что немедленно нырнул под воду со всплеском. Он служил королю лазурных небесных змей и был слабее царя водных носорогов. Каким образом он мог сражаться с этим человеком? Гра, король лазурных небесных змей, внезапно издал гневный рев. Нин повернул голову в его сторону, не чувствуя страха. Так как он не сможет сбежать, Нин отбросил все колебания и страхи, оставив в своем сердце лишь бушующее пламя. Пламя битвы. Лишь в битве против превосходящих сил противника его собственная кровь будет бурлить. Внезапно огромный чешуйчатый хвост вылетел из воды на большой скорости, махнув в сторону Нина. Какой быстрый! Все тело Нина покраснело, обозначая, что солнечная и лунная энергия в его теле поднялась до предела. В это же время его ноги пришли в движение, согласно шагам тени ветра, и он держал в руках мечи темного севера, один из которых сверкал синим светом на острие. Это был яд. Мечи темного севера состояли из трех мечей и ножен. Два меча были обычными, но третий был смазан ядом, который нанес на него Нин. Даже небольшая часть стрел, которые он принес с собой, были смазаны ядом. В конце концов, во время путешествия и сражений главной целью было убийство противника. Естественно, любые средства достижения этой цели были приемлемы. В битве с такими существами, как царь водных носорогов, Нин не заморачивался использованием яда, но этот король лазурных небесных змей был слишком опасен. Одной рукой он провел удар вечно текущие узкие ручьи, другой рукой провел удар дождевая линия. Оба меча темного севера пришли в движение и послали вперед природную силу мира. Тонкий и длинный дугообразный поток воды двигался в сторону змеиного хвоста. Этот поток воды был невероятно крепким, и он обвился вокруг хвоста, заставив его скорость и мощь уменьшиться. В это же время капли воды превращались в тонкую линию, и эта линия рубанула по огромному хвосту змея. Бабах, Нин отлетел назад после столкновения ударов, разбрызгивая повсюду воду. Зеленая кровь полилась из большой раны на теле змеи, но она быстро сжалась, и кровотечение остановилось. Однако цвет крови имел оттенок черного, после чего вновь вернулся к изумрудному цвету. Очевидно, что яд на мече темного севера не угрожал королю лазурных небесных змей, который был ядовит от природы. Фьють Нин взмыл в небо, оттолкнувшись от поверхности воды. Король лазурных небесных змей свернулся огромными кольцами, глядя на отдаленного парня. Этот человеческий юноша смог поранить его одним ударом. Внезапно, огромное тело короля лазурных небесных змей начало уменьшаться. Прежде он был даже больше крылатого змея, но через несколько секунд его тело уменьшилось до 10 метров в длину, а толщина тела была размером с человеческое бедро. Эта лазурная небесная змея продолжила смотреть на Нина и шипела. «Нехорошо». Лицо Нина стало еще серьезнее. Король лазурных небесных змей являлся божественным зверем и мог менять размер своего тела, а также известен своей ловкостью. Если он уменьшался, то становился еще более опасным. Фиолетовая пилюля внезапно появилась в руке Нина, и он бросил ее себе в рот. Это была духовная пилюля противоядия. Она являлась одним из различных типов противоядий, которые приготовил Нин для своего путешествия. Конкретно эта пилюля была особо эффективна против галлюциногенных токсинов и ядов. Нин держал в руках свои парные мечи и хмурым взглядом смотрел на короля лазурных небесных змей. Голова змеи слегка покачнулась в уверенной манере. Он казался опытным охотником, высматривающим слабости Нина. Покачиваясь, он медленно двинулся в сторону Нина, но тот шагал по воде назад, сохраняя дистанцию между ними. Фьють, внезапно король лазурных небесных змей превратился во вспышку изумрудной молнии и рванул на Нина. Глаза Цзи Нина блеснули яростным светом. Меч темного севера в его правой руке внезапно превратился во вспышку света, увеличив свою скорость до максимума. Это был один из трех убийственных ударов меча вспышки молнии, кремень громовой вспышки. Данная техника полагалась на одну лишь скорость. Ее можно было описывать как самую быструю атаку меча, которую мог провести Нин, и он использовал ее в противовес прыжку короля лазурных небесных змей. Шух-шух, в мгновение ока король лазурных небесных змей изменил направление 12 раз, превратившись в магическую иллюзорную тень и пролетев мимо меча темного севера в правой руке Нина. Он даже использовал свое уменьшенное тело для удара по мечу темного севера. Хоть его тело и было уменьшенным, но его сила стала куда могущественнее. Однако в левой руке Нина тоже был меч темного севера, превратившийся в круги вращающейся воды. Он использовал наилучшую защитную стойку сутры капли дождя, водонепроницаемость. Дзынь, голова змеи столкнулась с краем меча темного севера и король лазурных небесных змей, из-за чего траектория полета головы змеи слегка сместилась в сторону. Они оба пролетели мимо друг друга. В то же мгновение, когда они пронеслись мимо друг друга, ужасающая тень внезапно поднялась из-под воды и ударила по Нину. Нин не мог блокировать вовремя, и удар попал ему в грудь. Бах, Нин сплюнул кровью, а его лицо покраснело. Его тело отлетело вдоль поверхности воды. Король лазурных небесных змей плыл с огромной скоростью по водам озера и прыгнул в сторону позиции Нина. Эти удары хвоста слишком быстрые, намного быстрее ударов этого старого крылатого змея. Нин кувыркнулся в полете и изящно приземлился на поверхность озера, прижав руку к груди. Он почувствовал, что его кости были сломаны, но быстрая регенерация техники очищения тела демонического бога поспешно восстанавливала их. Хруст-хруст, два сломанных ребра в его груди быстро восстановились. Однако его сила уступает крылатому змею. Нин посмотрел на свою грудь. Лишь его одежда была рассечена. Вместе с защитой рубахи золотой звезды, его тело не имело тяжелой раны. Фьють, король лазурных небесных змей, вновь выстрелил в его сторону подобно удару молнии. Столь быстро. Ну иди сюда. Нин держал в руках парные мечи с целью защититься. Король лазурных небесных змей двинул своей головой, будто собирался укусить его, а свое тело двигал так, будто собирался обвить его. Его хвост же двигался с целью ударить по Нину. Все его тело было оружием, и он обвился вокруг Нина, яростно атакуя. В таком чрезвычайно близком бою, за одну секунду можно было обменяться множеством ударов. Сутра капли дождя и меч вспышки молнии достигли продвинутой ступени, но Нин все еще не достиг уровня 1 с миром во владении мечом. Если его владение мечом будет на уровне 1 с миром, то любой обычный удар, будь то выпад или замах, любая обычная атака будет нести в себе природную силу мира. Так как Нин все еще не достиг этого уровня, в подобной битве на высокой скорости некоторые стойкие движения его атак не несли в себе силу мира. Потеряв природную силу мира, мощь его ударов сильно уменьшится, а это было огромным недостатком. Нин полагался на свои парные мечи, дабы компенсировать его, но, в конце концов, если он будет лишь защищаться, то проиграет. Кусь, король лазурных небесных змей, укусил Нина за голень, пронзив своими острыми клыками одежду и даже рубаху золотой звезды, а его яд мгновенно вошел в тело Нина. Сильное ощущение онемения прошлось по голени Нина в остальные части его тела, и тот поспешно проглотил духовную пилюлю противоядия, которую все это время держал под языком. «Умри!» Нин ударил обеими руками, держащими мечи темного севера. Он одновременно провел две атаки «Мотылек летит к огню», и оба меча одновременно превратились в огненные полосы, направившись прямо к голове короля лазурных небесных змей, который вцепился в его голень. Том 2. Озеро в Восточных горах. Глава 15. Один с миром худощавый мужчина в белом незаметно высунулся из воды, глядя на битву в отдалении. Этот человеческий юноша действительно грозный. Мужчина в белом невольно вздохнул от изумления. Он вынудил короля уменьшить свой размер для битвы с ним. По силе он превосходит даже меня. Кажется, в будущем мне нужно быть осторожным при встрече с человеческими юношами. Однако, по всей видимости, этот парень все равно умрет. После его смерти я должен попробовать на вкус его плоть. Столь могущественный юноша, я не видел подобных ему за 300 лет своих тренировок. Хех, как неудачно для него сложились обстоятельства. Мужчина в белом покачал головой. Большая часть одежды Цзинина была порвана, и кровь стекала по его груди. Его волосы развивались на ветру. Он все еще крепко держал мечи темного севера в своих руках, а его глаза сияли так, будто внутри них полыхал огонь. Огонь желания. жажда победы. Хоть он сейчас был в невыгодном положении, и ему постоянно наносили ранения, но Нин даже не помышлял о проигрыше. «Ну, развивал ты технику очищения тела демонического бога, и что с того?» Мужчина в белом хихикнул. «Он все еще находится на уровне Хатюань. Ему снова и снова наносят раны, а он их исцеляет. Каждое исцеление поглощает большое количество его энергии. Когда энергия в его теле истощится, он больше не сможет сражаться. Он уже предвидел падение невероятно талантливого юноши, которого потом сожрут лютые монстры. Как грустно. Герой, который мог стать легендарным человеком в данной местности, умрет здесь и сейчас». Мужчина в белом наблюдал, не желая упустить ни единой детали. А, лицо мужчины слегка изменилось. Почему его владение мечом? Король лазурных небесных змей был слишком силен. Уменьшившись в размере, тело короля лазурных небесных змей стало еще более крепким, подобным железному кнуту. Он стал еще более ловким и свирепым. Его сила, защита и скорость превосходили Нина, а единственным преимуществом Нина были мечи темного севера в его руках. Подавляющие атаки короля лазурных небесных змей вынудили Нина очистить свой разум и войти в особое ментальное состояние, где существовал лишенный следующая атака противника. У него не было лишних мыслей, он был сосредоточен на битве. Убивать, убивать. Король лазурных небесных змей перед ним был подобен ночному кошмару. Его атаки были даже быстрее кремня громовой вспышки. Его тело было еще эластичнее, чем атака вечно текущих узких ручьев. Его хвост был подобен кнуту, заставляя Нина запыхаться, но, к счастью, два меча темного севера идеально дополняли друг друга. Если один меч не мог отбить удар, то на помощь приходил второй. Дзынь-дзынь-дзынь. Поначалу Нин только и делал, что получал новые раны. Однако он обладал телом демонического бога и проглотил духовную пилюлю противоядия, благодаря которой яд короля лазурных небесных змей не возымел над ним эффекта, лишь вызвав легкое онемение. Что касается кровотечения, Нин заботился об этом еще меньше. Медленно, королю лазурных небесных змей становилось все труднее пробиваться сквозь защиту мечей темного севера и ранить Нина. Мечи оставляли вспышки за собой, призывая силу мира. Король лазурных небесных змей превратился в изумрудный луч света, кружась вокруг Нина и яростно атакуя, но это идеальное владение мечом, обладающее силой мира, создало непробиваемую защиту. Одна атака меча шла за другой, подобно текучей ртути, в которой не было ни одной прорехи. Атаки короля лазурных небесных змей были бесполезными. Хэймэм, Нин заметил, что вновь вернул себе способность думать. Ранее король лазурных небесных змей так сильно надавил на него, что Нин полностью сконцентрировался на защите, перестав думать. Но сейчас давление уменьшилось, и он снова был способен размышлять. Когда это произошло, Нин обнаружил, что под атаками короля лазурных небесных змей его владение мечом стало идеальным. Каждый удар меча не имел ни единого изъяна в себе. «Мое владение мечом». На лице Нина медленно образовалась улыбка. «Ха-ха-ха». Он громко рассмеялся. «Я прорвался, ха-ха-ха. Король лазурных небесных змей, благодарю тебя за помощь в прорыве. Наконец-то, я достиг уровня один с миром во владении мечом. Один с миром». После двух кровавых и яростных битв, в особенности против короля лазурных небесных змей, Нин смог сделать последний шаг и достичь уровня один с миром во владении мечом. На самом деле, Нин уже достиг продвинутой ступени во всех техниках меча, которыми он владел, и был крайне близок к прорыву. Ему требовалось лишь немного удачи. Если бы он остался в городе Западной префектуры и медленно тренировался сам с собой, то ему бы потребовалось несколько лет для прорыва. Хисс, раздалось тихое шипение. Король лазурных небесных змей был взбешен. Высокомерный зверь не ожидал, что парень, на которого он охотился, внезапно станет сильнее. Какой смысл злиться? Нин бежал по поверхности воды. «Я больше не боюсь тебя». Хисс, яростно шипя, король лазурных небесных змей прыгнул в сторону Нина, двигаясь с еще большей свирепостью и больше не заботясь о своей защите. Ранее король лазурных небесных змей имел преимущество в бою и не особо заботился о получении ран, но сейчас он решил отбросить всю защиту, чтобы убить этого высокомерного маленького человека. «Ну иди сюда, маленькая змейка». Нин держал мечи в обеих руках и сейчас чувствовал глубокое удовлетворение от способности показать изящные и элегантные движения меча. Он проводил удар за ударом, и каждый из них был идеальным, лишенным изъянов. Даже простейшие взмахи и выпады были безукоризненными. «Наша битва на сегодня закончена, король лазурных небесных змей». Большое спасибо тебе за помощь в прорыве. Нин громко рассмеялся и принялся убегать. Оба его меча сейчас использовали водонепроницаемость с утра капли дождя. Он не пытался нанести удары, лишь защищаясь, так что король лазурных небесных змей ничего не мог сделать с ним. В мгновение ока, Нин убежал далеко от него. Спустя долгое время, Гэррррр король лазурных небесных змей приплыл обратно. Он мог лишь поднять голову к небу и разочарованно зарычать. Он встречал множество людей на уровне Синтянь, достигших уровня один с миром, но все равно выбивал всю дурь из них. Однако этот юноша с парными мечами использовал их так, будто каждый из мечей держал отдельный человек, при этом идеально связанные друг с другом ментально. Воистину, угроза со стороны этих мечей была десятикратной. Независимо от своего невыгодного положения, Нин все еще мог обладать боеспособностью, которая была не ниже экспертов одноручного оружия на уровне один с миром. Даже когда змей отталкивал один меч, выводя его из псевдосостояния один с миром, полученным благодаря его техникам меча, другой меч все еще сохранял уровень один с миром. Однако сейчас, Нин воистину достиг один с миром, и его сила возросла. Даже встретившись с божественным зверем на уровне Синтянь, он все равно смог с легкостью сбежать. Фьютен был быстрым подобно ветру. Ха-ха-хах, Нин был чрезвычайно радостным и свободно бежал по поверхности воды, двигаясь через озеро Дуньшинь, а затем вошел в горный лес. После длительного бега, Нин запрыгнул на большое дерево. Оттолкнувшись от верхушки дерева, он пролетел еще несколько десятков метров, прежде чем приземлиться на скале. Прыгнув еще несколько раз, он достиг вершины маленькой горы. Сидя на вершине горы, он лениво достал бутыль с фруктовым вином из пространственного камня и начал пить, а затем выкрикнул: «Какой приятный сегодня был день!» Он сразился с двумя лютыми монстрами и убил царя водных носорогов. Другой лютый монстр был действительно могущественным, но под градом его атак Нин внезапно смог прорваться на уровень один с миром. Один с миром. Нин чувствовал глубокое удовлетворение. Хоть эксперты на уровне Синтянь в городе Западной префектуры могут использовать магические сокровища, но их навыки уступают моим, я полагаю. Однако я не знаю, на каком уровне находится мой отец. Даже перед уходом в путешествие отец считался экспертом номер один в клане Цзи Западной префектуры, а также давно достиг ступени один с миром. После этого он отправился в путешествие на 10 лет и встретил мою мать. С тех пор он мирно жил в городе Западной префектуры. Никто не знает, насколько силен он стал. Нин задумался над этим вопросом. Но когда атаковал крылатый змей, удар отца, посланный издалека, этот удар меча был ужасающим. Навыки моего отца все равно будут сильнее моих. Нин покачал головой. Хватит об этом, я еще даже не достиг уровня Синтянь. Существа на уровне Синтянь обладали выдающейся силой. Даже люди, практикующие очищение ци, смогут использовать различные магические сокровища, печати и формации. Что касается практикующих очищение тела демонического бога, они владели многочисленными трансформациями, и их действительно можно было назвать демоническими богами. В конце концов, в эпоху демонических богов все демонические боги были рождены уже на уровне Синтянь. Техника, в которой я практикуюсь, считается самой могущественной техникой очищения тела демонического бога. Ни один член клана Цзи за всю историю не смог успешно достичь уровня Синтянь в ней. Как же мне пробиться? Нин был слегка взволнован этим. Багровая диаграмма девяти небес была слишком сложной. На самом деле, природные дары Нина, такие как чистое тело, как у младенца, и техника визуализации картины Нюва увеличивали силу его и без того могущественной души каждый день. Это сильно помогало ему в тренировке тела, из-за чего скорость его прогресса была увеличена. Если бы он развивал обычную технику очищения тела демонического бога, то давно бы смог прорваться на уровень Синтянь. Но в очищении ци талант Нина был слабее. Так как он был ранен в утробе матери, его система меридиан была повреждена. Когда его отец и лорд префектуры Цзи Юна смотрели качество меридиан в его теле, они обнаружили, что те были посредственными. Большая часть людей на уровне Синтянь полагались на очищение ци для перемещения по пути бессмертных. Очищение тела демонического бога было еще сложнее. Никто из них не ожидал, что Нин будет иметь такие ужасающие способности в очищении тела, при этом обладая посредственным талантом в очищении ци. В багровой диаграмме девяти небес имеются заметки. Мне нужно соединить инь-ян, воду и огонь. Силу луны и силу солнца нужно объединить в единое целое, преобразовав в багровую божественную силу. Нин задумался, но как можно заставить воду слиться с огнем? Как можно соединить силу Луны и Солнца? Нин знал лишь тот факт, что огонь не мог смешаться с водой. И как тогда ему объединить огонь и воду? Это был очень тяжелый этап. «Мне нужно достичь уровня Синтянь». Внезапно Нин поднялся на ноги. Стоя на вершине горы, он смотрел глазами, наполненными желанием. Уровень Синтянь является лишь стартовой точкой в царстве Дева. Древние демонические боги уже рождались на уровне Синтянь. Если я не смогу пробиться на уровень Синтянь, то как я буду контролировать свою судьбу? Том 2. Озеро в Восточных горах. Глава 16. Собиратели меха, изящно вырезанные и сшитые меха, очень подходили фигуре осеннего листа, из-за чего она выглядела героически и доблестно. Она стояла снаружи племени металлического камня и смотрела вдаль. Ее фигура привлекала внимание молодых парней племени. С самого ее появления в племени металлического камня, осенний лист стала считаться самой красивой девушкой в округе. Все парни изо всех сил пытались показать перед ней свою силу и доблесть, но ни у кого не получилось привлечь ее внимание. «Госпожа Осенний лист ожидает своего юного мастера». «Так, да, я слышал слова дяди Дала. По возвращении в племя он сказал, что ее юный мастер очень силен. Свыше сотни синих стражей клана Железного Древа были убиты юным мастером в мгновение ока. Лишь могущественный юный мастер может быть достойным столь красивой девушки, как госпожа Осенний лист. Какая жалость, что он столкнулся с лютым монстром. Скорее всего, этот могущественный юный мастер не сможет пережить столкновение с лютым монстром. Стоит лютому монстру разозлиться, как он может уничтожить всю местность вокруг? Данный монстр насмерть заморозил огромное количество людей. Дядя Дала и остальные чудом спаслись и сбежали. Если юный мастер умрет, то госпоже Осенний лист придется искать другого человека, чтобы выйти замуж. Юноши племени стояли возле ворот и перешептывались. Девушка, подобная осеннему листу, была для них как легендарная богиня. По сравнению с ней, остальные девушки племени меркли. Осенний лист стояла на месте и смотрела в сторону отдаленного горного леса. Она ждала самого важного мужчину в своей жизни. Осенний лист, крепкая фигура, вышла из племени. Это был другой слуга, Маву. «Идем назад, тебе нужно отдохнуть. Как только твой юный мастер вернется, стражи у ворот определенно увидят его», — попытался уговорить ее Маву. «Нет». Осенний лист покачала головой. Маву посмотрел на нее, а затем сел на пенек неподалеку. Он тоже хмурился, ведь после возвращения дяди Дала он обнаружил, что Цзинин вступил в бой с царем водных носорогов, который являлся лютым монстром. Никто не знал о результатах сражения. В его сердце все еще теплилась надежда, что их юный мастер вернется, но его разум говорил, что их мастер встретился с бедой. Потому что дядя Дала и остальные потратили примерно 2 дня на путешествие обратно в племя из озера Дуньшень. Учитывая скорость юного мастера, если он был жив, то ему потребовалось бы 1/2 дня на дорогу обратно. Логически мысля, он должен был вернуться в племя металлического камня раньше, чем дядя Дала и остальные. Однако уже прошло более 10 дней, с тех пор как дядя Дала вернулся, но Нина все еще не было. Если юный мастер погиб, мне и осеннему листу, скорее всего, тоже придется умереть, — тихо произнес Маву. Если их мастер умер, то как его слуги могли продолжать жить? Местные гегемоны, такие как клан Цзи, обладали крайне строгими внутренними правилами. А, внезапно Маву моргнул. Вдалеке он заметил неясную, но знакомую фигуру юного мастера. Юный мастер. Осенний лист уже принялась бежать в его сторону. Юный мастер, — госпожа Осенний лист побежала вперед. Смотрите, кто-то идет с той стороны. Неужели это тот юный мастер, которого ждала госпожа Осенний лист? Юноши, стоящие на страже у ворот, начали перешептываться, а некоторые из них побежали внутрь племени, дабы проинформировать остальных. Осенний лист смотрела на улыбающегося парня, идущего в ее сторону. В течение последних 2 дней она подавляла собственный страх, нервозность и дурные мысли, а сейчас все эти эмоции вырвались наружу, из-за чего она начала лить слезы. «Юный мастер, я-я. Привет, я вернулся». Благодаря своему великолепному зрению Нин издалека увидел в центре племени дядю Дала и однорукого мужчину, которые ныне шли в их сторону. «Значит, Дала смог вернуться. Это он сказал тебе, что я сражался с царем водных носорогов. Лишь из-за того, что я не возвращался в течение 2 дней, ты так сильно напугалась», — рассмеялся Нин. Осенний лист с трудом пыталась сдержать поток слез. Это был всего лишь царь водных носорогов. Для твоего юного мастера он пустое место. Нин подмигнул ей, находясь в приподнятом настроении. Осенний лист с изумлением выдохнула. Юный мастер убил лютого монстра? Ага. Нин радостно кивнул. Вау, юный мастер убил лютого монстра. Осенний лист была поражена. Юный мастер, вам всего 11 лет, но вы уже убили лютого монстра. Это. Являясь личной служанкой Нина, осенний лист всю жизнь провела возле него, и для нее он являлся самым важным членом семьи. Естественно, она была счастлива, узнав о том, что Цзинин мог убивать лютых монстров. Цзинин поспешно произнес тихим голосом, не рассказывая об этом никому. Хорошо, ответил осенний лист. Пошли, я хочу взглянуть на племя металлического камня. Последние дни Нин проводил в горных лесах, раздумывая над результатами битв. Он осознал несколько своих ошибок, которые он совершил в предыдущих боях. Тщательно раздумывая о двух техниках меча, которые он использовал, Нин смог слегка улучшить свои навыки. Нин повел осеннего листа в сторону ворот племени. Дядя Дала и группа людей находились там, приветствуя его. Людей из племени вел лысеющий старик с седыми волосами. Старик подошел к Нину и поклонился. «Меня зовут Тайсан из племени металлического камня, и я хотел бы поблагодарить вас, могучий юный мастер, за неоднократное спасение жизни членов моего племени. Все мы бесконечно благодарны вам и ожидали вашего возвращения». Нин улыбнулся и кивнул. «Я останусь в вашем племени некоторое время. Что касается спасения, то я всего лишь проходил мимо. И еще сейчас я хочу, чтобы меня не беспокоили». «Понял». Лысеющий старик закивал головой. «Дала», — позвал Нин. Высокий и могучий дядя Дала, похожий на медведя, вышел вперед и выглядел радостно. «Юный мастер, когда я увидел ваше возвращение, я...» «Все в порядке, ты помог мне в озере Дуньшень. Я говорил, что по возвращении в племя вознагражу тебя, возьми это». Нин рассмеялся и передал ему 3 золотые звериные головы, каждая из которых весила 10 фунтов. Дядя Дала был ошеломлен, а затем он поспешно схватил их, находясь под завистливыми взглядами остальных людей. «Пошли». Нин посмотрел на Маву и осеннего листа, а затем направился внутрь племени металлического камня. Нин с легкостью мог дать еще более ценный подарок, но для маленького племени, такого как племя металлического камня, более ценные сокровища могут спровоцировать катастрофу. Внутри племени металлического камня, юный мастер, осенний лист налила ему фруктового вина, а затем предложила ему несколько фруктов и других деликатесов. «Маву и я находились в этом племени уже месяц, и вскоре после прибытия мы связались с кланом Цзи». «Угу», — кивнул Нин. «Во время путешествия он должен был каждый месяц входить в контакт с рассредоточенными отрядами клана Цзи Западной префектуры, которые находились в определенных местах данной местности. Вот письмо из города Западной префектуры». Осенний лист достала свиток из рукава. Нин принял его и раскрыл желтый пергамент, после чего сразу же расплылся в улыбке. Это было письмо от его матери. Внутри письма было мало информации, и по большей части оно состояло из слов заботы. Но Нин только недавно пережил смертельную битву, так что слова его матери наполнили его сердце теплом. «Достаточно, осенний лист. Ты выглядишь так, будто не отдыхала многие дни. Иди и отдохни», — сказал Нин. «Я не устала», — поспешно возразила осенний лист. «Это не обсуждается», — приказал Нин. Осенний лист склонила голову и послушно отправилась назад в свою комнату, чтобы отдохнуть. Время продолжало свой ход, и каждые 10 дней он отправлялся к озеру Дуньшень. Большую часть времени Нин оставался в племени металлического камня, практикуясь в техниках меча. В мгновение ока прошло больше месяца. Сейчас Нин сидел на карнизе своего дома и держал в руке бамбуковую трубку, наполненную фруктовым вином. Хоть город Западной префектуры огромен, но в нем не так комфортно, как в этих маленьких племенах. Отдыхая после захода солнца, отправляясь наружу с первыми лучами утренней зари, племя металлического камня проявляло великую сплоченность. Каждый помогал друг другу, и все люди здесь были подобны братьям и сестрам. «Быстро! Всем назад! Быстро соберите все вещи!» Внезапно прежде мирное племя вдруг погрузилось в хаос, озадачив Нина, который лениво попивал вино, сидя на крыше. Он немедленно спрыгнул вниз со здания и схватил одного из бегущих парней. «Ты, юный мастер!» Парень заметил, что Нин схватил его, и немедленно поприветствовал его. «Что тут происходит?»